и только крепче прижимал миску к животу огромными неуклюжими руками. «Ступай к Сильвине, Камо! Ступай к Сильвине!» Но Камо стоял как столб, кивая головой. На лице его блуждала широкая ухмылка младенческого восторга. Он был так очарован красоткой, что, казалось, ничего не замечал, и ничто не могло вывести его из оцепенения. Красотка нетерпеливо закричала, и Миноли, чтобы успокоить ящерицу, сунула ей кусок мяса. На ее крики не замедлили явиться остальные фаеры. Кто через открытые окна, столовой, кто, судя по возникшему за дверью переполоху, прямиком через кухню. «Милашки, милашки, все милашки!» — ликовал Камо, вертя головой из стороны в сторону, чтобы увидеть всех фаеров сразу. И вдруг застыл неподвижно. Обе тетушки уселись ему на руки и принялись хватать кусочки прямо из миски. Дядюшка вцепился коготками в куртку Камо и уперся крылом ему в шею. Рыжик, кривляка и лентяй, устроившись рядком на плечах у Миноли, дожидались своей очереди, пока Миноли старалась разделить мясо поровну. Смущенная дурными манерами своих питомцев, девочка была искренне благодарна Камо. Все так же добродушно ухмыляясь, он продолжал помогать ей кормить ящериц. Вдруг до девочки дошло, что на кухне уже давно воцарилась тишина. Все наблюдали за представлением. Она вся сжалась, ожидая, что Сильвина рассердится и велит Камо вернуться к своим делам. Но с кухни доносилось только приглушенное шушуканье. «Сколько их у нее?» — слышался чей-то отчетливый шепот. 9! — невозмутимо отозвалась Сильвина. «Так что, когда родятся те двое, которых получил Робинтон, в доме орфистов будет 11». В ее голосе звучала явная гордость. Послышался одобрительный гул голосов. «Смотри-ка, Абуна, тесто уже подошло. Пора приниматься за дело», — напомнила Сильвина. Тем временем фаеры очистили всю миску. Камо растерянно таращился на пустое дно. «Пусто! Милашки не наелись! Что ты, Камо? Им хватило с избытком. Видишь, как животы раздулись? А теперь ступай к Сильвине. Иди, Камо, тебя ждет Сильвина». Следуя примеру женщины, Миноли развернула дурачка лицом к ступенькам и легонько подтолкнула в спину. Попивая крепкий горячий кла, девочка задумалась. Почему Сильвина так подчеркнута ласково и внимательно к ней? Уж не показное ли все это? Но потом она сама устыдилась своих подозрений. Да нет, просто она добрая, заботливая душа. Взять хотя бы, как она обходится с дурачком Камо, с каким бесконечным терпением сносит его промахи. Судя по всему, Сильвина здесь выполняет обязанности хозяйки нижних пещер, и как и властная Манора в Бендене, пользуется большим влиянием. Если Сильвина ее примет, остальные последуют ее примеру. Нежась в лучах теплого солнца, Миноли начала успокаиваться. Всю ночь ее мучили тревожные сны. И хотя теперь в ярком свете дня она не могла припомнить подробности, осталось общее чувство тоски и беспомощности. Сильвине почти удалось прогнать мучившие девочку опасения. Да и Бгелан не раз говорил, орфистов бояться нечего. Где-то на другой стороне двора звонкие юные голоса дружно грянули древнюю балладу, которую разучивали утром. Громкий звук спугнул задремавших было фаеров. Они взмыли в воздух, но Миноли быстро успокоила их, и они снова расселись по местам. И вдруг над двором полилась нежная трель, красиво оттеняя более низкие голоса поющих шкаляров. Красотка! К ней присоединились крепыш с нырком. Крылья раскинуты, горлышки раздуваются, глаза полузакрыты, как у заправских певцов. Кривляка и рыжик слетели с карниза и тоже принялись подпевать. Правда, лентяй по обыкновению не стал себя утруждать. Да и обе тетушки с синим дядюшкой, которые всегда пели без особого увлечения, на этот раз предпочли слушать, склонив головки, поблескивая выпуклыми глазами. Зато пятеро певцов, приподнявшись на задних лапках, старались вовсю, наполняя воздух высокими чистыми руладами. «Значит, им здесь понравилось», — решила Миноли и с облегчением подхватила мелодию. Не потому, что ее голос был нужен фаерам, а просто так, за компанию. Они допели балладу почти до самого конца, когда Миноли внезапно поняла, что поют только она и ящерицы. Мужские голоса давно смолкли. Спохватившись, она оглянулась по сторонам и увидела, что почти из всех окон верхних этажей выглядывают слушатели. Исключение составляли только окна зала, где занимались школяры. «Кто это тут распелся?» — осведомился недовольный тенор. И в одном из пустых окон появился незнакомый мужчина. «А по-моему, Брудеган, вовсе неплохо проснуться под звуки такого хора», — произнес над головой у Минолли звучный баритон мастера-орфиста. Изогнув шею, девочка увидела, что он выглядывает из окна верхнего этажа. «Доброе утро, мастер Робинтон!» — учтиво поздоровался Брудеган. Но по голосу было ясно, что он отнюдь не в восторге от непрошенного вмешательства посторонних певцов. Минолли сжалась, мечтая, чтобы ее не заметили. Оказаться бы сейчас в промежутке. «Я и не знала, что твои фаеры умеют петь», — заметила, выходя из-за дверей, Сильвина. И, как ни в чем не бывало, взяла со ступеней оставленные Минолли кружку и миску. «Неплохое дополнение к твоему хору, а, Брудеган?» — крикнула она. «Робинтон, вам принести клам?» «Самое время, Сильвина!» Мастер-орфист высунулся из окна и обратился к девочке. «Целая стая поющих ящериц! Приятно просыпаться под такую музыку! Доброе утро, Минолли!» Не успела она ответить, как на лицо Робинтона набежала тень тревоги. «Как там моя ящерица? Мое яйцо!» И он исчез из виду. Теперь, пока яйцо не проклюнется, и он не получит собственного фаера, не жди от него никакого толку. Добродушно рассмеялась Сильвина. Певцы под руководством Брудегана снова затянули свою песню. Красотка чирикнула, вопросительно глядя на Минолли. «Нет, нет, красотка, попели и хватит. Зато им полезно порепетировать». Сильвина кивком головы указала на окно, откуда доносилась пение. «А мне пора заняться завтраком орфиста и твоим устройством». Женщина замолчала, глядя на фаеров. «А с ними что будем делать?» Они обычно спят, когда наедятся до отвала, как сейчас. Очень мило с их стороны. Оскар Лупа, да где же они? Минолли едва удержалась от смеха, глядя на изумленную Сильвину. Все фаеры, кроме красотки, которая по обыкновению пристроилась у девочки на плече, разом исчезли. Она показала на крышу противоположного здания. Там, как по волшебству, появилась разноцветная стайка. «Они что же, и в промежуток уходить умеют?» — спросила Сильвина. «Значит, не зря Робинтон говорил, что они вылитые драконы. В драконах я не очень-то разбираюсь, но то, что фаеры могут летать через промежуток, это точно. Ночью они следовали за мной до самого Бенденвейра. Молодцы они у тебя. Нет, чтобы школяры были хоть наполовину такими же послушными». Сильвина поманила Минолли за собой, и они вместе вернулись на кухню. «Давай, Камо, поворачивай вертел. Крути вертел веселей, Камо. Я вижу, остальные больше следили за фаерами, чем за приготовлением еды», — нахмурясь, выговорила Сильвина. Все повара и кухарки, как по команде, принялись греметь посудой, стучать ножами, сновать взад вперед по кухне, словом изображать бурную деятельность. «Знаешь, Минолли, было бы неплохо, если бы ты сама отнесла Робинтону его кла. Заодно бы и яйцо фаера проверила. Все равно он скоро тебя позовет. Так лучше мы его опередим, а то шуму не оберешься. А потом я хочу, чтобы мастер Алдайв посмотрел твои ноги. Хотя, благодаря стараниям Маноры, они и так уже почти зажили. И еще». Сильвина поймала левую руку Минолли и нахмурилась, разглядев красный рубец. «Откуда у тебя такой страшный шрам? И какой коновал тебя лечил? Рука-то хоть действует?» Сильвина уже собрала на поднос завтрак мастера Робинтона, а также тяжелый кувшин скла. «Вот, держи!» — она передала поднос Минолли. «Его комната на втором этаже, справа от твоей». «Камо, поворачивай вертел! Что ты держишь его без толку? Фаеры уже наелись и теперь спят. Еще успеешь на них поглазеть, когда проснутся. А пока не зевай, крути вертел!» Минолли поспешила выполнить поручение, насколько позволяли ее негнущиеся ступни. Она выбралась из кухни и по широкой лестнице поднялась на второй этаж. Красотка тихонько гудела ей в ухо, упрямо вторя мелодии баллады, которую звонко распевали ученики Брудегана. «Кажется, мастер Робинтон не рассердился, что фаеры подпевали хору», — размышляла Минолли. «А перед Брудеганом надо будет при случае обязательно извиниться. Я ведь не хотела помешать его занятиям. Просто обрадовалась, что фаеры так успокоились, что даже захотели попеть».